Сцена вторая. Профанация. Мы сидели в кафе, не спеша потягивая заказанный сок. Торопиться некуда. Надо было как-то убить время. До пяти оставалось уже немного. Наконец Митарай резко поднялся и подошел к розовому телефону. Разговор занял несколько секунд. «Понял», — бросил мой друг и подошел к нашему столику. «Перерыв окончен. Пошли», — не присаживаясь, скомандовал он. Улица была запружена народом. Как раз кончился рабочий день. Пробравшись сквозь толпу, Митарай направился к мосту, за которым находилась железнодорожная станция. «Теперь нам была нужна другая линия. Кайхан». «И где же он живет?» — спросил я. «Префектура Осака, город Наягава, район Каямати. Линия Кайхан, станция Куриен. Нам туда». Он махнул рукой в сторону станции на том берегу Камагавы. «Куриен. Красивое название», — заметил я. «Куриен» в переводе с японского означает «сад в деревне ароматов». Станционная платформа вытянулась вдоль реки. Стоя на ней в ожидании поезда, мы наблюдали, как вода у нас под ногами медленно окрашивалась в цвет вечерних сумерек. На станцию Куриен электричка прибыла, когда уже смеркалось. Название станции не имело ничего общего с тем, что мы увидели. Сплошной ряд сверкающих огнями и вывесками питейных заведений. Для отработавших целый день наступал час развлечений. Уже появились первые шатающиеся личности. Их уверенно обгоняли спешившие на работу ночные бабочки. Когда мы нашли нужный нам дом, солнце уже скрылось. Постучали в дверь с табличкой «Администрация». Ответа не было. Поднявшись на второй этаж, стукнули в первую попавшуюся дверь. Из нее выглянула средних лет женщина, заявившая, что никакого Ясукавы она не знает. В другой квартире нам повезло больше. «Съехал тут от нас недавно один. Может, он Ясукава и есть», — сказал жилец. «Но я с ним не общался и куда переехал, не знаю. Спросите лучше внизу у управляющего». Митарай не скрывал разочарования. Пока нам приходилось только ногами работать. Мы снова направились в администрацию. Теперь на нашу удачу управляющий оказался на месте. Выслушав нас, он подтвердил, что Ясукава уехал из их дома. На вопрос «куда?» ответил «я не спрашивал». Они вроде не хотели рассказывать, чего я буду лезть с вопросами. Им вообще было не до меня. «Дед-то умер?» Мы воскликнули в один голос. «Умер? Тамио Ясукава?» «Тамио? Ну да, вроде так его и звали». Итак, Тамио Ясукава мертв. Я почувствовал, как меня покидают силы. Оставалось лишь догадываться, как, уехав из Токио, он прожил эти 40 лет, на которые выпала война. Этот старый, выкрашенный, растрескавшийся звездкой дом в Наягаве стал его конечной остановкой. Неожиданно управляющий поведал нам кое-что, чего мы не знали. Выяснилось, что Тамио Ясукава жил не один, а с дочерью, которой было уже за 30. Она вышла замуж за плотника, родила двух детей. Один ребенок ходил в школу, другому исполнился то ли год, то ли два. Лампочка перед входом в помещение администрации то и дело мигала. Пора менять. Управляющий с досадой перевел взгляд на потолок. Выйдя на улицу, я обернулся и еще раз посмотрел на дом, в котором жил Ясукава. Трудно передать, какие чувства я испытывал. На душе было горько, как в детстве, когда меня наказывали за озорство. Не оставляла мысль, что мы развернули охоту на человека. Пытались сквозь щелку подсматривать за его жизнью и тем самым осквернили память о нем. Митарай тоже, похоже, колебался. Стоит ли теперь заниматься дочерью Ясукавы? Прощаясь с нами, желавший нам как-то помочь управляющий добавил: «Если вы в самом деле хотите знать, куда они переехали, обратитесь в транспортную компанию, которая их перевозила. Это было месяц назад. Фирма называется Наягава Унсо. Аккурат возле станции». «Который час?» — обратился ко мне Митарай. 9:50. Еще есть время. Летим в Наягава Унсо». Мы вернулись на станцию Куриен и доехали до Наягавы. Найти транспортную компанию не составило труда, но рассчитывать на многое не приходилось, было уже поздно. Митарай подошел ко входу и списал с вывески номер телефона. За стеклянной дверью, украшенной надписью «Перевезем без проблем», теплился рассеянный свет. Мы хором крикнули «Добрый вечер!» и уловили за дверью какое-то движение. Того, что сказал появившийся на пороге старикан, можно было ожидать. «Ничего не знаю. Приходите завтра утром, у молодых спросите. Может, кто и помнит». Мы извинились и отправились на электричке в свое гнездышко, в Нисикёгаку. Правильно ли мы все делаем? Пятница, 6 апреля, заканчивалась. Наверняка Митараи думал о том же самом.